Однако главным препятствием для Майбаума был даже не скепсис студийных менеджеров, а цензура. Первый драфт сценария отверг все тот же Джозеф Брин, возглавлявший цензурный комитет и наложивший на проект вето. По мнению Брина, будущий фильм воспевал порочные нравы ревущих двадцатых и совсем не соответствовал стандартам, предписанным кодексом Хейса. Преемник Брина Эрик Джонстон также остался недоволен внесенными в сценарий правками. И в итоге в официально одобренной версии появились ощутимые морализаторские нотки, а также эпиграф с цитатой из Священного Писания. Наконец, в 1947-м стартовали съемки. Режиссером назначили австралийца Джона Фэрроу, с которым у Майбаума тотчас случился конфликт. Их видение персонажа Дейзи Бьюкинен был диаметрально противоположным. Фэрроу хотел найти на эту роль просто очень красивую актрису, поскольку считал Дейзи поверхностным и никчемным существом, не обладающим ничем, кроме блестящей внешности. Майбаум настаивал на том, что Дейзи гораздо сложнее. В итоге Фэрроу со скандалом покинул проект, а на замену ему вышел Элиот Нугент, страдавший от психического расстройства и даже попытавшийся покончить с собой прямиком на съемочной площадке. К слову, в 1974 году дочь Джона Фэрроу, Мия, в некотором роде взяла реванш и восстановила семейную честь, сыграв в новой экранизации Дейзи. На роль Гэтсби Майбаум с самого начала определил Алана Леда, на тот момент большую звезду, чья популярность находилась на пике, ибо актер показал себя настоящим героем при освобождении американскими войсками Европы.